«Гони его к черту!» На другой же день сказал бы: «Ну, отоспались, молодой человек, и до свидания, подумаешь нежности». Я как прочел письмо твое, что, мол, вспомнил ты обо мне и пожалел пьяницу под стеночкой, поднял да повез ради меня, потому де, что и со мной где-нибудь несчастье может случиться, и буду я так же лежать, как прочел я это, стало мне смешно и непонятно. Словно не ты это, а Иван Петрович. Как я предполагал, так и вышло. Привез ты этого хитрованца к себе, а потом и растерялся. Конечно, сам не знаешь, что делать с ним. И попросить убраться неловко, и что делать, черт его знает. Верно? Видишь, я тебе мораль читаю. Это у тебя работа такая, настраивает на чувствительность. Фрукты, травки, пчелки, телята и всякое такое. А я человек индустриальный. Смейся, смейся, Андрей Петрович. Ты всегда надо мной смеешься. Я, понимаешь ли, уже новое поколение. Как же теперь будет? Ну, вернусь я. Как с чудаком твоим будет? А вдруг расплачется твой чудак, не захочет с дивана уходить? А ты и пожалеешь его? Да-да, я ревную. Выгоню его. Морду набью. Это ты добрый такой, только кричишь, кулаком стучишь, хорохоришься. А дойдет до дела, ты сейчас жалеете. Если бы не я, то Валька до сих пор бы мучилась у Ивана Петровича. Как ты там удерживаешь ее? Не вернулась она обратно? Ты же сам знаешь, Иван Петрович хитрый человек. Прикидывается, сам же о себе говорит, что дешевка он, шарлатан, верно? Так и не жалей его. Вот попробуй устрой его в диспансер. Сбежит. Или кавалерову твоему в диспансер предложи, обидится. Ну ладно, ты не сердись. Да ведь твои слова были. Учи меня, Володя. И я учить тебя буду. Вот и учимся. Скоро приеду. На днях. Папаша кланяется тебе. Прощай, Муром, городок. Ночью, когда иду, тогда понимаю, что, собственно говоря, и города-то никакого не существует. Одни мастерские есть. А городок это что? Так просто отложение мастерских. Все для них, ради них. Над всем мастерские. Ночью в городе тьма египетская, мрак, понимаешь ли, домовые, а в сторонке, в поле, огнями горят мастерские, сияют. Праздник. А в городе видел я, теленок бежал за участковым надзирателем, за портфелем тот под мышкой держал. Бежит, шлепает губами, пожевать, что ли, хотел. Такая картинка. Изгородь, лужица, надзиратель шагает в красной шапке честь честью, а теленок прицеливается к портфелю. Противоречие, понимаешь ли. Не люблю я этих самых телят. Я человек-машина. Не узнаешь ты меня. Я превратился в машину. Если еще не превратился, то хочу превратиться. Машины здесь зверье, породистые. Замечательно равнодушные, гордые машины. Не то, что в твоих колбасных. Кустарничаете. Вам только телят разводить. Я хочу быть гордым от работы. Гордым, потому что работаю. Чтобы быть равнодушным, понимаешь ли, ко всему, что не работа. Зависть взяла к машине. Вот оно что. Чем я хуже ее? Мы же ее выдумали, создали. А она оказалась куда свирепее нас. Дашь ей ход, пошла. Проработает так, что ни циферки лишней. Хочу и я быть таким. Понимаешь ли, Андрей Петрович, чтоб ни циферки лишней. Как хочется с тобой поговорить. Подражаю тебе вовсю. Чавкаю даже, как ты, в подражание. Сколько раз думаю о том, что вот где как повезло мне. Поднял ты меня, Андрей Петрович. Не все комсомольцы так живут, а я живу при тебе.